Стало быть, ее возвращение в общество к социальным отношениям, к труду, прошло наилучшим образом. Вы считали ее когда-нибудь способной совершить преступление? Нет. В последние годы ее болезненное состояние объясняется тем, что она, извините, сохранила девственность до весьма почтенного возраста. Речь идет о появлении навязчивой идеи с сильно выраженной сексуальной подосновой. Странно, ведь Лукреция Будеску совершила в прошлом тягчайшее преступление – убийство. Каким образом вы могли прийти к выводу, что она не способна на что-либо подобное в будущем? И вот, пожалуйста, она совершила преступление, абсолютно идентичное тому, что случилось в 40-м году. Титус Спиридон вскакивает, будто ужаленный, с места и стучит кулаком по столу, словно я оскорбил его, усомнившись в его профессиональной безупречности. «Вы ошибаетесь!» — кричит он на меня. «Вовсе не она совершила это убийство!» Вероятно, на лице у меня отразилось такое недоумение, что доктор умолк, не сводя с меня глаз, словно столкнувшись с симптомами уже знакомого ему заболевания. Сев вновь в кресло, он продолжает спокойнее. «Просто-напросто вы не знаете обстоятельств этого дела. На меня нападает кашель, который один и может скрыть мою растерянность. Стало быть, вы утверждаете, что Лукреция Будеску не совершала никакого преступления. На чем основывается эта ваша уверенность? На научных данных или на сугубо личных домыслах? По-моему, ему бы самому впору подлечиться этому доктору. Он беспрестанно ерзает на своем кресле, словно готов тут же вскочить и броситься на собеседника. Брови у него взлетают к самой макушке. У меня такое чувство, что если наша беседа продлится еще сколько-нибудь, то я и сам заражусь от него этим его тиком. И словно услышав мои мысли, он усмехается мефистофельской усмешечкой. Из всего вами сказанного я вправе сделать вывод, что вы убеждены, будто Лукреция Будеску совершила и это убийство на улице Иконей. Превосходно! Ну, а вы, товарищ капитан, наконец-то называет он правильно мой чин, вы-то на чем основываете свою уверенность? На научных данных или на сугубо личных домыслах? Мой вопрос бумерангом отлетает от него и возвращается ко мне. Да и сам вопрос неожиданно поворачивается на 180 градусов. Я отдаю себе отчет, что если не выложу сейчас все свои карты на стол, мне нельзя будет рассчитывать на его помощь. В ожидании моего ответа Титус Спиридон снимает очки, тщательно протирает их носовым платком. Без очков глаза у него оказываются маленькими и вовсе не такими пронзительными. Какой дурак выдал этому слепцу права на вождение автомобиля? Задаю я себе абсолютно не идущий к делу вопрос. Хорошо, буду говорить откровенно. Чтобы до конца быть уверенным в своем выводе, мне не хватает одного доказательства. Я должен взять у Лукреции Будеску отпечатки пальцев. Я пытаюсь объяснить ему, что это обстоятельство может дать следствию. Он слушает меня с жадным вниманием. «Прекрасно, полковник, я вам помогу. Я дам вам ампулу того же размера, что и та с морфием». Стучит он ладонью по столу. «Больная спит мертвым сном. Вы можете спокойно проводить свой эксперимент. Идемте за мной, товарищ майор, капитан». Снова протестую я, но уже гораздо любезнее. «Тем более... Не думайте, я совершенно нормален», — смеется он. «Просто я хотел проверить вашу рефлекторную реакцию, избирательность вашего внимания. У вас отличная нервная система, капитан, полковник». Вторю я его смеху. «Я не менее вашего заинтересован в этом эксперименте. Его результат, я уверен, подтвердит выводы моего собственного эксперимента, который я провел над этой же больной еще в 40-м году с помощью пентатола». «Эксперимент с пентатолом?» «Насколько я знаю, теперь этот препарат получил самое широкое применение». «Именно, именно. Но в те времена его только испытывали в клинических условиях. Моя убежденность в том, что Лукреция Будеску не совершила этого убийства, основывается как раз на этом эксперименте. Дома я храню что-то вроде стенографической записи моей беседы с Лукрецией Будеску, усыпленной с помощью пентатола. «О, вы опасный человек, шучу я».